рок-н-ролл. Возле Бургер Кинга парень подошел. Пирсингом пробитый на лице бардак. Я тебе устрою мюзик Дриден Пак. На концерт в Иунку набухаться бар. Я в твоем сердечке разорву пожар. Интури, интури, маленький щуплый, худенький конвиз. Интури, интури, на твоей залупе я танцую твист. Домой, лучше раздевайся, ты сегодня мой. Он штаны снимает, мама, не горюй. Между ног вагина, а отнюдь не хуй. Раздвигает ноги, пирсинг дребезжит. Вот такой случился мазерфакер щит. Интури, интури.